Администратор фирм, в частности ИБМ, бывший директор сталелитейных заводов Помпеи, затем Жипс Франс, он прежде всего бизнесмен международного масштаба. Ни его брат, ни запевал из Союза за французскую демократию, ЮДФ, не желают, тайна Полишинеля среди правых, давать ему новых поручений. Быть может, потому что в 70-х годах он флиртовал с некоторыми ультраправыми интеллектуалами, вроде Алена де Бенуа из «Новых правых» или Луи Павелсом в клубе интеллектуалов «Маэстриа». Если Оливье Жискар де Стен не сделал настоящей политической карьеры, то международные бизнесмены и экономические эксперты его ценят очень высоко. Бывший научный директор в Европейском институте по управлению деловой деятельностью INSEAD, он разъезжает с лекциями по всему миру. Одна из его любимых тем – общий рынок. Официально Оливье Жискар де Стен председательствует в экономической комиссии Ассоциации за латиноамериканское единство. На самом деле он там совсем по иной причине. Барон де Кергаль, которого я встретил накануне Рождества 1985 года в Большом салоне Кауза, согласился за несколько дней до завершения этой книги рассказать в общих чертах, как Хосе Мария Чавес, Оливье Жискар де Стен и он сам встретились в отеле «Мэрис», чтобы обговорить возможности покупки дворца Трианон. Барон де Кергаль — человек видный, громогласный, который не скрывает своих убеждений. Как многие французы, пришедшие в Кауза, политические деятели и высокопоставленные военные, я считаю коммунизм самым страшным бичом современности. Чтобы ответить на вызов в борьбе с коммунизмом, надо прежде всего пройти через возрождение духовности в мире. Ибо Западу грозят самые разные опасности, не только военные. Наше общество расшатывает порнография, наркотики, официальная педерастия и тому подобное. Отрывки биографии, которые он мне сообщил с подобающей скромностью, и они очень важное лицо, расставляют вехи удивительной жизни. Выходец из древней бретонской знатной семьи, его предок был помощником адмирала де Стена и командующим французскими войсками, ведшими борьбу с англичанами во время войны американцев за независимость. Он был в сопротивлении во время Второй мировой войны. После освобождения уехал в Северную Африку офицером иностранного легиона. Ушел из армии в 1952 году и отправился в Бразилию, где женился на внучке бразильского экс-императора Педро II, дед графини Парижской, уточнил он, и в 1958 году возвратился во Францию, чтобы стать промышленником. В это время де Кергаль увлекается политикой. Он галлист и входит в состав первых основателей Союза за новую республику ЮНР. Сторонник французского Алжира, он выходит из ЮНР после провозглашения его независимости, вступает в Национальный центр независимых и крестьян, а затем в республиканскую партию, как Доминати, добавляет он. С Жаком Сустелем знаком очень давно. Последние годы является генеральным секретарем весьма древней ассоциации Франции «Цинциннати», которая вот уже два века живет воспоминаниями о помощи французов американцам в войне за независимость. Этот пост позволяет ему встречаться с множеством людей. Не через «Цинциннати» ли барон познакомился с Оливье Жискар де Стеном? Ведь Валери Жискар де Стен с 1976 года является почетным членом этой уважаемой ассоциации. Нет, должен я уточнить, ни тот, ни другой не являются полноправными членами Цинциннати, Франции или Америки. Они очень хотели бы стать ими и настойчиво просили нас об этом, но статут нашей ассоциации не позволяет этого сделать, поскольку они не являются прямыми потомками адмирала де Стена, чье имя они получили позже. После нашего отказа бывший президент республики добился этого чисто почетного звания через Костюшка Моризе, бывшего тогда послом Франции в Вашингтоне, а также почетным членом Цинциннати Америки. Маршалы Фош и Петен, которые тоже не были прямыми потомками в прошлом, получили такое же отличие. Человек, признающий, что уже несколько месяцев занимается внешними связями Кауза, не шутит с историей и наследственностью. Гостиничная стратегия. Нет, утверждает Ив де Кергаль.